«Откуда?» – пролепетал он, дрожащими пальцами проведя по монетке, которую я нашел вот только что. «Бывают же совпадения, не правда ли? Это так важно!» – хмыкнул я, а сатир мотнул головой. «Вот и отлично! Что я могу получить за эту диковинку? Ты собираешься ее продавать?» – управляющий нервно сглотнул. «И вроде бы мог просто забрать сейчас ее у меня, но нет, решил вести дела честно, и это вызывало уважение. Обменять?» Признался я, на выпивку и информацию. «Идет», — сатир мигом посерьезнел и выпрямился. Щелкнул своим ребяткам пальцами, и те тут же схватили за шкирки самых ожесточенных в барной драке. Двигались люди управляющего на удивление быстро, хотя казались неповоротливыми шкафами. Примерно, как тот серый громила, что решил меня защитить. А когда гости поняли, что продолжения драки не будет, то тут же расселись по своим местам, будто ничего и не было. «Магия, да и только...» «Итак», — сатир вновь обратился ко мне, — «чего же ты хочешь, незнакомец?» «Меня зовут Хан», — представился я и вытер лицо любезно протянутым влажным полотенцем. С грустью посмотрел на остатки крови, понимал, что моя морда сейчас выглядит жутко, а за это Ина точно не похвалит. «Гиблис», — кивнул сатир и подал мне кружку холодного пенного. Сделав небольшой глоток, зубы болели после побоев, я довольно улыбнулся. «Не то пиво, что было в моем прежнем мире, но все равно приятное на вкус». В эту секунду из кухни вырвалось нечто серое и принялось летать по полу с такой скоростью, что я не успевал следить за этим. И с каждым витком туда-обратно на полу оставалось все меньше осколков. Зато на столах появились новые тарелки и кружки с пивом. «А-а-а», — пораженно протянул я, наблюдая за всем этим. «Мои помощники», — отмахнулся от них сатир. «Так что тебе нужно, Хан? Кого-то ищешь?» «Да, верно», — кивнул я. «Мне нужен Карлос, навозник», — с усмешкой уточнил Гиблис. «И чем же он не угодил на этот раз?» «Вроде как обнес одну богатую вдовушку, в подробности я вдаваться не планировал. Мне сказали, что ты в курсе многих дел, что происходит в городе, и порекомендовали обратиться именно к тебе. И вот, я здесь». «Да», — неуверенно пробормотал сатир и покрутил в руках монетку. «Обычно я не болтаю по душам с теми, с кем мало знаком. Но это...» — он потряс мой подарок и снова улыбнулся. «Откуда ты знал, что сможешь подкупить меня именно таким способом? Если я скажу, что мне повезло, ты поверишь? Нет, тогда просто забудем об этом». «Договорились». Монетка исчезла в его кармане, и на лице Гиблиса растянулась гостеприимная улыбка. «Хорошо, мне есть что рассказать. Правда, не знаю, насколько сильно тебе это поможет в поисках», — начал он. «Карлос заходил ко мне недавно, вот буквально пару дней назад, спрашивал, есть ли для него работенка. А ты раздаешь работу подобным личностям?» — поинтересовался я, хотя прекрасно понимал, что в таких местах творится очень много темных делишек. Вроде бы Карлоса все знают, как мелкого воришку. «Хан, не задавай вопросов, на которые не хочешь знать ответ», — хмыкнул сатир. «По крайней мере, пока не заработаешь нужный авторитет. Но те, кто его получил, подобные вопросы редко задают», — в тон ему отозвался я. «Верно», — Гиблис щелкнул пальцами. «Вот видишь, схватываешь на лету». «Хорошо, и что дальше?» — продолжил тему я. «Куда направился Карлос?» «Вот этого я точно тебе сказать не могу», — пожал плечами сатир. «Уж прости, как-то маловато сведений за подобную цену». Я кивнул на карман, куда скрылась моя монетка. «Я рассказал все, что знаю», — продолжал улыбаться хозяин таверны. «Передо мной ведь тоже не отчитываются за каждый свой шаг, но я согласен, обмен выглядит неравноценно, поэтому могу поделиться слухами». «Уже интереснее», — улыбнулся я и снова отхлебнул пиво. «Слушаю». «Поговаривают, что видели похожего жука в доках», — Гиблис почесал заросший щетиной подбородок. «Не могу утверждать точно, что это Карлос, все же он не единственный представитель своего вида. Вот только я бы не рекомендовал тебе туда соваться, Хан». Он обвел зал взглядом, а потом снова обратился ко мне. «Ты вроде бы можешь за себя постоять, но в доках обитают те, кому плевать на все кодексы чести. Тебя пырнуть в спину заметить не успеешь. Там живет такое отребье, от которого даже у меня скулы сводит. Так что побереги себя». «Бросил бы это дело, Карлос того не стоит». «Может быть», — задумчиво пробормотал я. «С другой стороны, я ведь не один. Работаешь в команде», — одобрительно кивнул сатир. «Это правильно, одному всегда сложнее, пусть порой и кажется, что наоборот. Но ежели так, то могу поделиться и другими мыслями». Я выжидающе посмотрел на него. Карлос уже не первый год обитает в Кисе, да и в других городах он тоже успел засветиться, заговорил Гиблис, но при этом наклонился ко мне и говорил полушепотом: «Сам подумай, хан, разве может такой жук постоянно выходить сухим из воды? Хочешь сказать, что за ним кто-то стоит?» Догадался я, скорее всего, он вновь пожал плечами, утверждать не берусь, но все сводится именно к этому. «Ты вроде не дурак, и сам должен это понимать, но вряд ли я сам смогу выйти на его крышу. Ты же сказал, что работаешь не один. Может, у твоих друзей есть какие-то связи? Возможно. Тогда дерзай». Он снова выпрямился и ухмыльнулся. «И еще, хан, уверен, Карлос еще в городе. На дорогах стоят посты. А если его ищете даже вы, то местная стража и подавно. Карлос заляжет на дно, он не будет так часто испытывать судьбу. Ни у кого не хватит на это удачи. Может быть», — пробормотал я, в очередной раз покосившись на знакомых гномов, — «только если она не дарована свыше». Глава 28. «Как делишки, коротышки?» — весело обратился я к гномам, подсев за их столик. «А не пошел бы ты, великорослик», — недовольно прорычал один из них, но при этом запал у них явно поубавился. То ли местная охрана неплохо так нападала, то ли еще что. «Уже скоро», — кивнул я все с той же наглой улыбкой, — «но у меня к вам есть пара вопросов». «А с чего ты решил, что мы будем на них отвечать?» — нахмурился второй. «Хотя бы с того, что вы мне должны», — я пожал плечами. «И когда это мы задолжали?» Первый чуть было пивом не подавился. «И да, выглядели они, мягко говоря, помятыми. В тот день, когда хотели украсть яйца куриц Ротабы, вроде бы так их называют, да, и отметили меня совершенно незаслуженно». «Незаслуженно?» — возмутился третий гном, все это время молчавший. «А ты не оборзел, парнишка?» «Ну, только если самую малость», — хмыкнул я в ответ. «Оно и видно», — фыркнул тот же. «Ты разил наше масло, да еще и яйца», — недовольно проворчал первый. «А теперь еще мы виноваты?» «Так, а вот на этом моменте поподробнее, пожалуйста», — притормозил его я. «Какое еще масло?» «Ну как какое?» — хмыкнул второй. «Обычное, что для ламп используется. Не знал, что ли, о таком. Так в тех склянках было простое масло», — удивился я. «То есть ничего особенного, из чего можно сделать магическое зелье?» «Какое еще зелье, пацан?» Третий начал краснеть от гнева. «Мы, по-твоему, на магов или алхимиков похожи?» «Да», — вторил ему приятель, что сидел справа. «Мы обычные торговцы. Несли масло, хотели в Кисе подешевле сплавить, но ты испоганил всю малину. Хм, получается, что они даже не подозревают о том, что со мной могло произойти. Или же так умело прикидываются?» «Ладно, допустим», — продолжил я задумчиво, — «но на кой черт вам сдались эти яйца? Знали же, что опасно за ними подниматься?» «Знали», — хмуро отозвался третий, — «но за них неплохо платит». «Да», — кивнул второй, — «говорят, эти яйца жутко вкусные. Конечно, если правильно приготовить. То есть просто так решили зачистить куриное гнездо по пути?» Я снова был удивлен. «Тебе-то какое дело?» — вздохнул первый. «Ну, допустим, так, и что дальше?» «Уже ничего», — я кивнул им и встал из-за стола. «И еще, был бы вам весьма признателен, если б вы свалили из Кеса». «Угрожаешь?» — фыркнул третий, но при этом я почувствовал, что он боится. «Меня ли? Или кого-то еще?» «Ладно, длинный, мы и так здесь задержались. Завтра утром отчаливаем». «Вот и договорились», — довольно произнес я и направился к выходу. «Что ж, получается, гномов никто не нанимал, и все, что со мной случилось, лишь веление моей удачи?» «Допустим. Но если так, то мы теряем единственную ниточку, которая могла связать нас с похитителем Светоча. Паршиво. Эй, привет», — протянул я, когда вышел на улицу. Свежий ветерок приятно обдувал лицо, и я улыбнулся этому ощущению. Правда, при этом вновь свело скулы. Но ничего, потерпеть можно. Стелла, все еще обнимающая фонарь, чуть было челюсть не обронила, когда я вышел из бара. Ее и без того большие глазки округлились настолько, что в тот момент феечка стала похожа на персонажа аниме. Вот да, так сильно в этом мире могли изменяться существа. «Как?» — заикаясь, пролепетала она, пока я к ней приближался. «Хан, да как-то само собой получилось». Я попытался изобразить на лице милую улыбку, но вышло довольно криво. Наверное, из-за того, что я и правда кривился от боли. «Прости, прости». И вот тогда Стелла вспыхнула от негодования. «Да ты издеваешься, хан, я готова придушить тебя прямо здесь. Ведь тебя могли там убить», — усмехнулся я. «Это вряд ли. К тому же ты сама слышишь, как глупо звучат твои слова. Да пошел ты, фыркнула девушка, скрестив на груди руки и обиженно отвернувшись. И что мне сказать Ине, что не смогла тебя отговорить? Или то, что сама струсила и не пошла вместе с тобой? Струсила, и я в который раз за сегодня был удивлен. А это-то здесь при чем? Это моя инициатива, и я виноват, что вообще попросил помощи и потащил тебя за собой. Да-да-да, пробурчала Стелла, но потом все же обеспокоенно осмотрела меня. Ладно, дурачина. Хорошо, хоть кости целы. Надеюсь, все нормально, ответил я, но врать было неприятно. Тело гудело от боли. Пойдем со мной, зеленокожая красотка поманила за собой и первой направилась по улице. Я знаю одного лекаря, сейчас живо тебя подлатаем. Это радует, хмыкнул я, но ты не подумай, что все зря. Кое-что мне все же удалось узнать. А вот это интересно, рассказывай. И теперь нам надо в доки, переспросила Стелла, когда я поведал все, что узнал в таверне, такое себе предприятие. Согласен, не стал спорить я, вспоминая речь Гиблиса. Да и не хотелось мне пререкаться, если честно. Сейчас каждое слово давалось с трудом, а левый глаз все же полностью заплыл, но мы вынуждены. Так-то оно так, задумавшись, девушка приложила палец к губам. А знаешь, что, я могу тебе и в этом помочь. Я вопросительно взглянул на нее, и Стелла одарила меня хитрой улыбкой. За то время, что я гуляла по улицам, как она ловко увела от слова бродяжничала, познакомилась с интересными персонажами. Думаю, они не откажут нам в просьбе и поищут этого урода Карлоса в доках. Ты общалась с ворами и бродягами, на всякий случай уточнил я, хотя ответ и так был очевиден. Тебя что-то смущает, нахмурилась феечка. Только то, что я сейчас не могу нормально думать, виновато развел руками. Прости, но после драки я плохо соображаю. Это мы вскоре исправим. С этими словами Стелла остановилась у небольшого домика со остроконечной крышей. Казалось, будто невидимый великан взялся за нее и вытянул к небу, словно жвачку, оставив в таком виде. «Лекарь живет здесь?» – спросил я, глядя на темное окно. Уже давно стемнело. Пока я дрался в баре, на город опустилась ночь. И ломиться теперь в дом в столь поздний час, когда его хозяин явно отдыхает, мне как-то не хотелось. «О, успокойся, феечка будто мысли мои прочитала, она не будет против». «Она?» – ошарашенно переспросил я, когда мы подошли к двери. «Но ты же говорила, что?» – с усмешкой посмотрела на меня девушка. «Я говорила, что здесь живет лекарь, а мужчина или женщина, ты и не спрашивал». «Ну так-то да, я ведь сам решил, что это мужик». Стелла тем временем постучала. Не прошло и 5 секунд. Как за дверью послышались шаркающие шаги и недовольное кряхтение. «Кто?» – раздался женский голос. «Зельда, это я, Стелла», – отозвалась моя спутница. «Прости, что так поздно, но дело не терпит отлагательств». Еще пара секунд заминки, и замок щелкнул. Дверь отворилась, и передо мной предстала пожилая эльфийка. Ну, как пожилая, на человеческий манер ей где-то лет за 40, что-то около того. А вот на самом деле кто его знает? В темно-зеленом халате, сквозь который просвечивалось ее обнаженное тело. И да, несмотря на то, что я назвал ее пожилой, выглядела она довольно привлекательно. Конечно, если не брать в расчет небольшие морщинки на лице и повязку на глазах, а то, как она высоко держала голову, давало понять, что эльфийка слепа. И мои мысли получили подтверждение, когда она заговорила, несмотря на нас. «Действительно, тяжелый случай», — хмыкнула та, кого назвали Зельдой, и кто же тебя так оприходовал, дружочек? Так, стоп, она видит или нет? Не думай, что раз у меня нет глаз, то я совершенно слепая. Эльфийка протянула перед собой руку и поводила ей из стороны в сторону, а потом, будто наткнулась на что-то обжигающее, резко одернула ее. Ты? Да, он, ответила за меня Стелла, дозволь войти, и мы все объясним. В просторном зале витал аромат благовоний. Более того, внутри повисла легкая дымка от свечей. Конечно, хозяйку это совсем не беспокоило, ведь она ориентировалась по запахам, слуху и какому-то неведомому чувству, о котором я пока что не имели ни малейшего понятия. Неужто эльфийка тоже телепат? Вряд ли, ведь я не думал о том, кем являюсь, когда мы встретились. Или же она настолько глубоко проникает в сознание, что способна прочитать даже самые сокровенные мысли? Если так, то разве не должен был я почувствовать чужое вмешательство в свой разум? Я могу тебе помочь, герой, меж тем говорила Зельда, но взамен попрошу об одолжении. И каком же? Спросил я, попивая ароматный чай, что любезно был предоставлен хозяйкой. Да, она уже поняла, кто я такой. А Стелла не стала скрывать это и подтвердила ее догадки. Хотя вряд ли это можно было бы назвать догадками, когда Зельда смотрела тебе прямо в душу. Хаэм, она хитро улыбнулась, ты же помнишь истории о прошлом призванном герое, императоре Вале? Да, кивнул я. За то время, что Хикка носила мне книги, я смог многому обучиться. История, география, даже немного нумизматики. Собственно, именно благодаря этому знанию мне и удалось договориться с Гиблисом. Я просто помнил, что найденная поломанная монетка будет для него значить гораздо больше, чем кошель серебра. Но при чем здесь Вал? Мне далеко до его умений. Я только что прибыл к вам. Ну, не скромничай, ласково произнесла Зельда. Я вижу в тебе огромный потенциал, который растет с каждым днем. Благодарю за похвалу, но вы еще не сказали, что за одолжение. Напомнил я, если вы о деньгах, то у нас что-то. Ой, да брось, хан, отмахнулась эльфийка и звонко рассмеялась, после чего поманила пальчиком, пойдем в процедурную комнату. Я же не могу лечить тебя здесь. И когда я встал, она обратилась к моей подруге, Стелла, ты также можешь к нам присоединиться. Конечно, если сама того желаешь. Ох, я, наверное, останусь. Девушка в очередной раз смутилась и отвела от меня взгляд. Подожду здесь, если вы не против. Твое право, снова улыбнулась эльфийка и провела меня в соседнюю комнату. Она оказалась намного меньше зала. Примерно 2 на 3 метра. У стены длинная кушетка, рядом тумба с какими-то пузырьками и стул с другой стороны. В общем, вдвоем пришлось тесниться. Раздевайся, приказала мне Зельда, но мягким тоном. И я понял, что не могу сопротивляться. Нет, я понимал, что если она будет лечить, смазывать мазями или что-то подобное, то необходимо выполнить просьбу. Просто в какой-то момент понял, что руки сами уже снимают одежду, вешая на стул. Гипноз, поинтересовался я, когда лег на кушетку. Нет, зачем мне это? Спокойно ответила эльфийка, скидывая с себя халатик. Ну, только если совсем немножко, чтобы ты не сопротивлялся. Я бы никогда не отказался, хмыкнул в ответ я, чувствуя, как по моей коже скользят мягкие и теплые ладони, главное, чтобы помогло. Не переживай на этот счет, хитро ответила женщина, нежно сжав в руке самое дорогое, тебе понравится. А когда встанешь, чуть склонилась и прикоснулась губок дрожащей от напряжения плоти, то будешь свеж и полон сил. Черт, если в этом мире всегда так работают профессиональные лекари, то я готов бегать на процедуры каждый день. Глава 29, плюс 0.1 удача. Получен новый уровень. Получено 5 очков опыта. Зельда наконец-таки слезла с меня, с трудом переводя дыхание. Но ее довольная улыбка говорила о многом. Боги, хан, как у тебя это получается? Прошептала она, запахнув халат. Удивительное дело, вот почему женщины после секса сразу же стесняются. Только что я видел, трогал, да и чего там утаивать, пробовал ее полностью, а сейчас она стыдится показать мне свои красивые груди. Или же не стесняется, а просто это был только лишь секс. Что ж, такой вариант меня тоже устраивает. А кто бы от подобного отказался? Не знаю, я пожал плечами и легко поднялся с кушетки, может, из-за, и только в ту секунду я понял, что меня ничего не стесняет, никакой боли, тяжести или чего-то подобного. Я вскочил на ноги и метнулся к зеркальцу, что висело на соседней стене. И там я увидел свою целую и смазливую мордашку. Как, это моя работа, хан, улыбнулась женщина, жестом приглашая меня покинуть комнатку, но она завершена. Думаю, мы оба довольны ею. Я ведь ничего не упустила. Нет, я мотнул головой, с наслаждением отметив, что она при этом не гудит. Но можно мне хотя бы одеться, не хочу перед Стеллой красоваться с голым задом. Зря, усмехнулась эльфийка, уверена, она была бы не против, но решать, конечно же, тебе. С этими словами она первой вышла за дверь. Я же остался несколько обескураженный таким ответом. Что это значит? Стелла тоже хочет меня? Да нет, бред какой-то. Ну не может быть в этом фэнтезийном мире столько озабоченных красоток, или может? И не забудь, что мои двери всегда для тебя открыты. На прощание крикнула Зельда и закрыла входную дверь. Да ирония так и прет. Конечно же, закатила глаза Стелла. Теперь и она готова открыть для тебя все свои двери, какими бы они ни были. Мы неспешно направлялись к конюшне, чтобы наконец-то забрать своих лошадок и вернуться в поместье Эйны. Вот только, «Ты-то чем недовольна?» – удивленно спросил я. «Сама же предложила отправиться к Зельде. Или я в чем-то не прав?» «Прав-прав», – с иронией пробормотала девушка. «Ты во всем прав. А можно хоть изредка выключать свою подростковую обиженку на весь мир и говорить адекватно?» Ее тон мне совершенно не нравился. «Адекватно?» – зеленокожая истеричка резко остановилась и развернулась ко мне. «Ты хочешь, чтобы я говорила все как есть? Для начала было бы неплохо», – кивнул я. «Хорошо». Ее голос срывался на крик, что привлекало нежелательное внимание прохожих. «Вот объясни мне, хан, что ты о себе возомнил. Я, думаешь, попал в наш город, и все дозволено, совращать призрачную горничную и ее живую хозяйку, трахать все, что движется, и при этом выходить сухим из воды. Успокойся, Стелла, я и не думал». «Вот именно, ты не думал, а собираешься когда-нибудь вообще? Да о чем ты говоришь, черт подери? О том, что ты вконец охамел, и не видишь очевидного». «И чего же я не вижу? Меня?» Последнее слово было выкрикнуто настолько громко, что голос девушки сорвался, а потом Стелла будто бы вжалась в себя саму и виновато опустила взгляд. «Ты сейчас серьезно?» – уже спокойным голосом спросил я. «Может быть», – буркнула она из-под носа и вновь двинулась вперед. «Идем, а то уже поздно». «Погоди», – я догнал ее и схватил за руку, не сильно, но достаточно, чтобы она остановилась и повернулась. «Ты», – я не успел договорить, когда феечка впилась в мои губы жадным поцелуем. Но он продлился лишь пару мгновений, после чего Стелла испуганно отскочила назад. «Нет-нет-нет», – пробормотала она и вскинула на меня затравленный взгляд. «Только не говори Эйне». «Я и не думал», – пробормотал я, до сих пор не понимая, какого черта здесь происходит. «Но ты же сама». «Знаю-знаю», – отмахнулась девушка, – «и ты должен забыть об этом. Просто сиюминутный порыв. Пообещай, что не расскажешь ей». «Хорошо, не расскажу. Спасибо, хан». Девушка мило улыбнулась. Сейчас она походила на маленькую испуганную красавицу, которую хотелось обнять и защищать до последнего вздоха. Вот только буквально через пару секунд она гордо вскинула носик и стала той же напыщенной девчонкой, у которой до сих пор в голове кружили подростковые мысли о сокрушении всего и вся. «И раз так, то не стой столбом. Нам надо идти дальше». «И где вы шлялись все это время?» – рявкнула разгневанная Эйна. «Стоило нам только приехать в поместье». Она встретила нас в зале, уперев руки в бока, стоя в броском коротко-малом платье, от которого так и бросала в дрожь. Наша общая знакомая вызывала на тот момент не сексуальное влечение, а первобытный ужас. Не удивлюсь, если она приложила к этому магию. Все-таки я искренне испугался, когда увидел ее в таком состоянии. «Гуляли, как ни в чем не бывало», — ответила Стелла, проходя дальше и присаживаясь за обеденный стол, который к тому моменту был накрыт на три персоны. Все же Хикка постаралась и угадала время нашего возвращения, и как только смогла, или нельзя, можно, все так же зло выпалила Ина. Но что, феечка нахмурилась, вы могли хотя бы предупредить о том, что задержитесь? Хозяйка поместья смягчилась, но было очевидно, что ей попросту нечего сказать. «Ты же знаешь, что я переживаю». «Знаю», — кивнула Стелла и зачем-то встала. «Клоунада или как это воспринимать? Не понимаю, и вижу, кого именно ты ждала, и за кого так сильно переживала», — взмахнула рукой, указывая на наряд Эйны. «Думаешь, я совсем дура? Причем здесь моя одежда?» — вновь вспыхнула воительница. «А при том, что ты ждала его?» Стелла ткнула в меня пальцем, приоделась, причесалась. Даже, шумно втянула носом, приняла ванну с аромамаслами. «Или ты думала, что никто этого не заметит?» «Стелла, к чему это?» «В тот момент Эйна показалась мне потерянной, ты же понимаешь». «Я все понимаю», — истерично взмахнула руками девушка. «Появился мужик, и о подругах можно забыть, не так ли, где мы, что мы только ругать, но не волноваться?» «По-моему, ты все перевернула», — с нескрываемой иронией произнесла Хитка, материализовавшись рядом со мной и скрестив руки под грудью. «А мне уже плевать, верите или нет». Стелла вновь вскинула руки, а потом умчалась прочь. Мы остались втроем, провожая ее непонимающими взглядами. «И что это было?» — первым заговорил я. «Истерика», — горничная пожала плечами. «Ты не заметил? Вот только ты не начинай», — прошипела Ина и прошла за стол. Усевшись за него, налила себе полный бокал розового вина и осушила его залпом, после чего тут же пополнила. «Дура, зачем же так сразу?» Я прошел следом за ней и занял место напротив, может, у нее были на это причины. «Да я про себя», — Ина вновь выпила полный бокал и потянулась за кувшином. но я его перехватил. Однако не с той целью, чтобы не дать ей выпивать, а для того, чтобы хоть немного контролировать этот процесс. Давайте по-честному, в этом мире и этом доме я все еще гость. Спасибо, пробормотала она, когда я подлил, но только половинку. Пускай растягивает, это я дура, Хан. Позволила себе расслабиться, когда рядом те, кому нужна моя поддержка. А вот здесь я с вами двумя в корне не согласна. Хикка не ходила, она просто исчезала и появлялась там, где ей вздумается. В данном случае, за столом между нами с Иной. Она сурово посмотрела на нас двоих, сцепила в замок пальцы и продолжила: «Вы ведь не дураки и прекрасно видите, что Стелла просто взбалмошная и разбалованная девчонка», — перевела взгляд на Ину, — «разбалованная тобой, подруга. А что я могу сделать?» Та удивленно вскинула брови. «Хочешь, чтобы я ее хворостинами лупила?» «Иногда стоило бы», — кивнула Хикка. «Так, подождите, я перебил обеих. Прежде чем что-то решать, вы должны хотя бы понять, что на самом деле произошло». «И что же?» Хикка вопросительно посмотрела на меня. «Только не говори, что это не она потащила вас по кабакам. Я за версту чувствую аромат пива». «Да», — усмехнулся я, готовясь к серьезному разговору. «Самое обидное, что и выпить-то нормально не получилось. Ну а потом я поведал все, что произошло сегодняшним вечером». «Ох, Хан», — вздохнула Ина, когда я все рассказал. «Сперва я думал, что она растрогалась моей идеей помочь, но когда она вновь на меня посмотрела, то я понял, что сильно ошибался. Какого черта вы полезли через меня?» «Тише», — я выставил перед собой руки, даже отодвинулся назад. «Мало ли что ей в голову придет, я просто хотел помочь». «Помочь?» — продолжала ругаться та. «Ты хоть понимаешь, что в гильдии так нельзя поступать, мы все заодно, а ты пошел против остальных, забрав задание и не сообщив об этом. А с тем учетом, что ты не член гильдии, а просто под моим попечением, то я боюсь представить, что мне устроит мастер Хая, когда я завтра к нему наведаюсь. Не говорить же мне, что это была его идея, тогда и старику влетит. Я почему-то в этом уверен». «Зря ты это начал», — усмехнулась Хикка и тут же исчезла. «Эй», — только и успел воскликнуть я, — «но сами понимаете, вернуть уже ничего нельзя». «Черт возьми, Хан», — продолжала меж тем Ина, — «я же ругалась на Стеллу, а все дело в тебе, хотел выпендриваться, ее-то зачем с собой взял, она еще девочка». «Так прекрати так о ней думать», — рявкнул я в ответ и сам опешил от своей наглости. Ина замерла с полуоткрытым ртом. Я же навис над столом, упершись о него кулаками. И когда прошло несколько секунд, и страсти чуть улеглись, я продолжил гораздо спокойнее. «Прошу, Ина, пойми, что твоя подруга уже давно не девочка. Она должна совершать ошибки, иначе ничему в этой жизни не научится. Стелла излится на тебя только потому, что ты не отпускаешь ее». «Да», — выдохнула та, метая взгляд по залу. «Казалось, она боится посмотреть мне прямо в глаза, потому что увидит в них правду, я даже не знаю». «Он прав», — Хикка появилась справа от меня, с легкой улыбкой глядя на подругу. «Прекрати ее опекать, Стелла не маленький ребенок, ей больше лет, чем Хану, а он больше», — теперь уже вырвалась у меня. «Ну да», — призрачная горничная с усмешкой посмотрела на меня, — «а ты думал, что взрослый? А нет, дружочек, люди в этом мире живут меньше всех, так что не будь столь наивен и тщеславен». «Даже не думал», — пробурчал я, присев обратно. «Вот и отлично», — теперь Хикка почтительно поклонилась и снова обратилась к Ине. «Хозяйка, кажется, вы хотели что-то сказать нашему общему другу». «Да», — пробормотала та и подняла на меня несколько отрешенный взгляд. «Завтра нас ждет Памела». «Что?» — вновь воскликнул я. «Гильдия наемников». «Ой, прекрати», — устало отмахнулась от меня хозяйка поместья, — «она просто хочет поговорить, так что можешь не переживать по этому поводу. Ты все равно не готов, чтобы вступить в их ряды». «И похвала, и оскорбление одновременно», — усмехнулась горничная. «Госпожа, да вы просто мастер диалогов. Иди ты», — шикнула на нее Ина и вновь набрала полный бокал вина. Глава 30. После подобной сцены не так-то просто уснуть. Перед глазами до сих пор стояла возмущенная Стелла и грозная Ина. Лучшие подруги, где одна обязана второй жизнью, но при этом ведет себя, словно маленькая ревнивая девочка. Или не ревнивая. Черт, я никогда не пойму женщин. А если мне это удастся, то я стану богом-императором. Хан, — тихий голос Хикки заставил меня вздрогнуть. Я приподнялся в постели и с интересом посмотрела на ночную гостью. «Слушаю», — улыбнулся ей я, уже предполагая, что меня ожидает дальше, скучаешь. Сейчас не до этого, она покачала головой и подошла ближе к кровати. Я хотела попросить тебя об одолжении. Вот как, я присел, свесив ноги с постели, и только тонкое одеяло прикрывало мою наготу. И каком же, ты должен поговорить с Инной, ответила призрачная горничная. Хорошо, я просто пожал плечами, я как раз планировал завтра. Нет, ты не понял, она мотнула головой, именно сейчас, Хан, она ждет тебя на крыше. Ждет меня, удивился я, уже поздно, почему она не спит? А сам как думаешь, с иронией переспросила Хикка, чуть склонив голову на бок. Ей тяжело после ссоры со Стеллой, и только ты можешь сейчас ей помочь. Уверена, что у меня получится. А что ты теряешь? Ладно, пришлось вставать и одеваться. При этом любопытная горничная так и не отошла от меня, с интересом наблюдая за моими манипуляциями. «И долго еще пялиться будешь?» – спросил я, повернувшись к ней и застегивая рубашку. «Знаешь, будь я живой, то безумно бы в тебя влюбилась», – неожиданно призналась Хикка и мило улыбнулась. «Чего?» – опешил я, явно не предвидя такого поворота. «Ты сейчас серьезно? Почему бы и нет?» – хохотнула Хикка и испарилась. «Вот же чертовка!» – с усмешкой пробормотал я, зная, что она меня все равно услышит. «Мы еще вернемся к этому разговору». Когда я поднялся, то и правда встретил Инну на крыше. Вот только мне показалось, что она совсем не ждала меня. Более того, она никого не ждала, так как уже была пьяна. Стоило мне появиться на небольшой смотровой площадке, как она отшатнулась от перила и вперилась в меня суровым взглядом. Явился. Вырвалось у нее, отчего девушка даже пошатнулась, неуклюже взмахнув бутылкой вина. «А зачем?» «Хотел поговорить», спокойно произнес я и подошел ближе. При попытке забрать выпивку, Инна зарычала, но во второй раз мне все же удалось вырвать бутылку из ее цепких пальцев. «Прошу, успокойся. И давай вернемся в зал. Здесь опасно находиться, тем более в таком состоянии». «Опасно», — внезапно рассмеялась воительница, вскинув голову к ночному небу. «Да опасность, мое второе имя. А ты?» Она мигом успокоилась и схватила меня за плечи, вновь уставившись стеклянными глазками. «Ты должен сделать это». «Что?» Не понял я, но тогда девушка сама шагнула ближе и страстно поцеловала меня. «Теперь понял», — ухмыльнулась она, схватила бутылку и вернулась к парапету, глядя на светящийся в ночи город. «Ну, чего стоишь? А что я должен сделать?» Ситуация начала меня раздражать. «Скинуть штаны и пристроиться сзади? Почему бы и нет?» Инна зазывающе покачала выпирающей попкой. «Ты сама себя слышишь?» Теперь уже я повысил голос, подойдя к подруге, совсем допилась. «Ой, а что такого?» – выдохнула она, но через мгновение на глазах девушки навернулись слезы. «Хан, прости». Инна отбросила бутылку в сторону и крепко меня обняла. Я опешил от такой смены настроения, и все же приобнял ее в ответ. «Прости», – шептала девушка, сотрясаясь в рыданиях. «Просто я. Переживаешь за Стеллу?» – продолжил за нее я. «Понимаю, она слишком самовольна, но мне кажется, что здесь таится нечто иное. Может, подскажешь, и мы все выясним вместе?» «Может быть», — пробормотала Инна, отстранившись от меня и вытирая слезы. «Прости, зря я так, все нормально», — улыбнулся я в ответ. «Просто поделись, что накипело, и мы постараемся решить проблему». «Да, хорошо», — она смахнула последние слезинки и снова посмотрела на городские огни. Казалось, что плач привел ее в чувство и даже немного отрезвил. Удивительно, что такая дамочка вообще может опьянеть, учитывая ее силы. «Не знаю, в чем дело, Хан, я не узнаю Стеллу, ее будто подменили. И когда это началось? Как только ты появился у нас дома?» «Ага, так дело во мне?» «Нет, вовсе нет, просто успокойся, я понимаю. Может, она и правда приревновала тебя ко мне? Вы раньше много времени проводили вместе?» «Не особо, но Стелла любила, чтобы на нее часто обращали внимание. А теперь сам понимаешь». «Да, я понимал. Появился тот самый призванный герой, который был предсказан Ине, ради которого она и жила, это грубо говоря, но зато понятно, логично, что та, кому раньше доставалось все внимание, останется недовольной. Но мне-то что делать, вернуться в свой мир не могу. Да и стоит ли оно того, когда здесь мне предрекают большое будущее спасителя империи? К тому же, чего греха таить, кто я там? Просто офисный планктон, который ни на что толком не годен, ни семьи, ни друзей. А здесь у меня появилось и то сразу. По крайней мере, мне хочется в это верить. Я люблю ее, Хан, по-настоящему люблю», продолжала меж тем Инна, как сестру, как подругу, может быть, как дочь, но она постоянно дерзит и огрызается. Вот что мне делать, пока не знаю, я покачал головой, но предлагаю обсудить это завтра за столом. Сейчас точно не стоит выяснять отношения. Да, наверное, пробормотала воительница и тяжело вздохнула. Знаешь, на самом деле я очень благодарна вам за то, что взялись за то дело с Карлосом. Может, совместная работа поможет нам снова сблизиться? Вполне, улыбнулся ей я, только не дави на Стеллу. Не буду, Ина подошла ближе и вновь обняла меня, обещаю, мой герой. Она снова потянулась, чтобы поцеловать меня, но ничего не вышло, так как девушка неожиданно расслабилась и сползла ко мне в руки. А через секунду я услышал тихий храп Ины. Вот так поворот. Я помогу, рядом появилась вездесущая Хитка и подхватила госпожу на руки. Не переживай, я отнесу ее в спальню, а ты можешь отправляться к себе. Она уже развернулась, чтобы спуститься по лестнице, с Иной, видимо, не решилась телепортироваться, но напоследок обронила, и спасибо тебе, хан, я буду вечно перед тобой в долгу. Всегда рад, пробормотал я, глядя ей вслед. Хаэм, и все же, если б она была жива, то что могло бы быть между нами? Возвращаясь к себе, я снова столкнулся с препятствиями. Хан, голос Стеллы меня напугал, отчего я чуть было не подпрыгнул на месте, будучи погружен в собственные мысли. Ох, ты ж елки, вырвалось у меня, когда я обернулся. В темном коридоре никого не было, но через секунду из мрака вышла зеленокожая феечка в тонком ночном халатике. Вы меня так в гроб загоните от сердечного приступа. Прости, скромно улыбнулась та и подошла ближе. Ты был с Иной? Да, был. Не стал отпираться я, обсуждали, что с тобой не так. Ты же понимаешь, что она не хочет обострять ситуацию. Понимаю, как-то обреченно кивнула Стелла, и мне стыдно за все это. Ты подслушала наш разговор, догадался я. Прости, снова извинилась она, но я должна была знать, о чем вы говорите. Неужто ты думаешь, что мы бы обсуждали что-то плохое у тебя за спиной? Я не знаю, уже ничего не знаю, мне кажется, что я заблудилась в темном лесу и не могу найти выход. В твоих словах есть доля истины, но давай поговорим завтра, все вместе, чтобы прийти к общему соглашению. Потому что быть передатчиком, уж прости, мне совсем не хочется. Ты им и не будешь. Феечка шагнула ближе и положила ладони на мою грудь. Наверное, ты очень хочешь спать. Позволь, я помогу тебе. С этими словами она потянулась ко мне и робко поцеловала. Вот и что мне оставалось делать, оттолкнуть ее. Это было бы крайне некрасиво. Каждая из них нужна моя помощь, и если я могу хоть что-то сделать, то должен. Герой я или не герой, в конце-то концов, утро выдалось напряженным. Сами понимаете, после того, что было вечером и ночью, а в моей комнате творилось нечто воистину дикое, но об этом я расскажу как-нибудь потом и не здесь. Просто так начать разговор было сложно, и все же пора было что-то решать по этому поводу, и я взял первое слово. «Дамы», — ласково обратился я к собравшимся. Хитка тоже была здесь, хоть и стояла у стены, словно настоящая горничная. Единственное, что меня раздражало, так это то, что за моей спиной. Давайте-ка разберем ту ситуацию, что сложилось между нами. «Я, прости, Эйна», — перебила меня феечка, выпалив это на одном дыхании. Я была не права. А как, хмыкнул я, уже лучше. Нет, сурово произнесла воительница, чем удивила всех нас. Нет, Стелла, это ты меня прости. Я переживаю за тебя и понимаю, что моя опека порой бывает чрезмерной. Обещаю, что отныне между нами будут доверительные отношения, как у двух взрослых людей. Что ж, просто замечательно, на моем лице сама собой растянулась довольная улыбка. Хорошо, Стелла мигом повеселела. Даже румянец, я все еще не понимаю, как это происходит, на щеках появился. Я тоже обещаю, что не ослушаюсь тебя. Мне бы хотелось, чтобы мы искренне доверяли друг другу. Договорились, улыбнулась и хозяйка поместья. Отлично, громко произнесла Хитка, подойдя к столу и хлопнув в ладоши. Я очень рада, что вы, наконец, смогли найти общий язык. А потом повернулась ко мне и с насмешкой произнесла: «А вам, господин хан, стоило быть более настойчивым. Могли бы помочь решить семейные проблемы, раз проживаете в этом доме». «Что?» – возмутился я. «Да я же, да-да, все мы знаем, что вы – это вы», – хмыкнула призрачная горничная, при этом лукаво подмигнула мне. «А теперь, прошу, приступайте к завтраку. Уверена, у вас сегодня еще много работы». «А-а», – обреченно протянул я, подкатив к потолку глаза, «С возвращением, моя добрая Хитка! Нам же так не хватало ваших тонких и ироничных шуток! А что, мне понравилось!» — вступилась за подругу Стелла. А когда я на нее вопросительно посмотрел, она также мне подмигнула и игриво облизнула губки. «Надеюсь, что в дальнейшем ты будешь принимать еще больше участия в жизни нашей семьи. И как это понимать? Очередной намек на бессонную ночь? Нет, я-то не против, но ведь и спать надо хоть иногда». Однако когда я обвел взглядом девушек, то понял, что простой сон теперь для меня окажется редкостью. Глава 31. «Можешь не переживать так», — говорила Ина, сидя на своей здоровенной лошадке в образе громадного рыцаря. «Никто тебя там не съест, может, наоборот, понравится». «Сильно в этом сомневаюсь», — фыркнул в ответ я. «После завтрака мы сразу же отправились в город, чтобы выполнить поручение Памелы, которую там еще называли госпожой. Забегу несколько вперед и предупрежу, что прозвище она получила не просто так, а благодаря своим тонким умениям доставлять мужчинам удовольствие. Ну, думаю, вы понимаете, о чем я, хе-хе-хе». Вот только не это столь сильно меня тревожило, а нечто совершенно иное. То, о чем я планировал поговорить с Иной наедине, когда мы закончим знакомство с главой наемников. «Ина права», — вторила ей улыбчивая Стелла. «У Памелы приятная компания, уж ты точно оценишь». Ну да, сегодня уже успел оценить. Я покосился на феечку, которая не заметила моего подозрения. Теперь не знаю, что и делать. А проблема была вот в чем. «Ах, Хан!» Стелла упала на мою грудь, тяжело дыша. Я чувствовал, как стучит ее сердце, отбивая по моему телу такт. «Боги, это было прекрасно!» «Полностью согласен», — пробормотал я, после того, как меня хорошенько поимели. «Не в том смысле, что сегодня я был в роли женщины. Нет, на такое я никогда не подпишусь. Однако феечка меня приятно удивила, взяв бразды правления в свои руки. Так что да, в каком-то роде, я играл пассивную роль. А вот то, что произошло через секунду, поразило меня до глубины души. +0.1 удача. +0.1 удача. Доступно умение плоть демона. Ох, как приятно. Спасибочки. Сперва я просто был благодарен своей рандомной удаче, но уже где-то через минуту, когда мы отдышались, я задумался. А почему 0.2? За что, и что за умение такое странное плоть демона? Неужто наша скромная феечка обладает чем-то столь жутко звучащим? Может, как-нибудь повторим, — предложила Стелла со счастливой улыбкой на лице, шустро спрыгнув с постели и накинув халатик. «Обязательно», — пробормотал я, с интересом разглядывая ее. «Вдруг я где-то не заметил маленькие рожки или кожаный хвостик?» «Что?» — смущенно спросила девушка, завязав пояс. «Тебе мало?» — с этими словами склонилась надо мной и нежно поцеловала. «Да вроде бы хватило», — честно признался я. «Просто ты красивая». «Ох, да брось», она легонько хлопнула меня по плечу, но осталась довольна комплиментом. «Только очень прошу, и не слова, как скажешь, красотка». Собственно, именно это новое умение меня и волновало. Откуда оно у феи, что мы о ней не знаем? Только сегодня договорились быть откровенными друг с другом, как вдруг я узнаю, что она скрывает что-то посерьезнее бытовых девичьих обидок. Ну не может же быть так, что демоническим умением обладает кто-то обычный. Выходит, что Стелла не так проста, как кажется. И если все верно, то 0.2 удачи я получил за то, что раскрыл ее секрет. Точнее, не раскрыл еще до конца, но теперь знаю, что она, мягко говоря, странная фея. Так что встреча с какой-то там госпожой не казалась мне столь пугающей. Памела и Серый где-то там, а вот Стелла всегда под боком и... «Хан, Хан», — громкий голос Айны вырвал меня из мысли и бросил в суровую реальность. «Да что с тобой?» «Прости», — задумался, — пробормотал я. «И о чем же?» — вклинилась в разговор Стелла. Она мило улыбалась мне, но теперь мне казалось, что за этой маской скрывается нечто совершенно иное. Пожалуй, стоит поскорее прокачать телепатию, чтобы не попадать в подобные ситуации. Обо всем и ни о чем сразу, я пожал плечами и ответил ей кривой улыбкой. «Нет, честно, хотел улыбнуться искренне, но не могу я вот так. Видимо, никудышный из меня актер. Если тебя что-то беспокоит, то можешь сказать прямо», — произнесла Ина серьезным тоном. «Да я почти на месте». Воительница не позволила мне закончить фразу, когда мы выехали из-за поворота и перед нами взметнулись ввысь каменные стены Кеса. «Не раскисай, Хан, Памела не любит робких мальчиков, но с удовольствием делает таких из суровых воинов», — хохотнула Стелла. «Верно, — поэтому не позволим издеваться над нашим героем. Да, как я уже говорил, Памела не просто так подучила прозвище госпожа. Поэтому, когда мы прошли по площадям и остановились в восточной части города у публичного дома, я уже не удивился. Высокое трехэтажное здание, украшенное вьющимися цветами и гобеленами. Изнутри слышался задорный женский смех, а иногда и страстные стоны. Но что еще можно ожидать от такого места? Дайте угадаю, пробормотал я. Наемники, это шлюхи. Я бы забыла это слово, когда мы войдем внутрь, усмехнулась Эйна. Но да, отчасти ты прав. В это время к нам выбежала небольшая компания разношерстных, в прямом смысле. Это были фурри, антропоморфные кошечки, лисы и даже одна олениха, проституток. Они окружили нас и принялись наперебой восхищаться моим телосложением, при этом поглаживая плечи, спину и живот. Ну нет, такое мы уже проходили. Мои руки вспыхнули магическим пламенем, и это отпугнуло симпатичных фурри. Ой, фу, какой противный. Их настроение вмиг изменилось. Как грубо. Мальчишка, хватит, перебила их Эйна. Хан со мной, и он в курсе. Каково это, когда кто-то пытается стащить у него кошелек, так что не нарывайтесь, я лично его обучала. А во, и вновь они с интересом взглянули на меня. Правда, теперь я понимал, что это деловой интерес, и как он, один из лучших, гордо ответила воительница и двинулась вперед. Мы со Стеллой поспешили за ней, так как оставаться в компании хитрых и расчетливых бабочек, назовем их так, мало ли, вдруг кто-то из них читает мысли, нам совсем не хотелось. Внутри здание выглядело весьма помпезно. Широкий холл, две лестницы слева и справа, ведущие на второй этаж, вазоны и просто вазы с цветами и какими-то экзотическими растениями. Картины и такие же гобелены в общем, глаза попросту разбегались от такого великолепия. «Все это для отвлечения внимания», — пояснила Ина, увидев мое состояние, постараясь держать себя в руках. «А это уже обращение после того, как мимо нас пробежала парочка безумно симпатичных и полностью обнаженных эльфиек». «Да», — кивнул я в ответ. «Леди Эйна, к нам подошла высокая, но худощавая женщина с безумно бледной кожей и большими ушками, тянущимися вверх, как у кролика. Темные волосы спадали на плечи, где слегка прикрывали обнаженную грудь, что была видна сквозь прозрачный халат. Госпожа ждет вас у бассейна». «Хорошо», — воительница посмотрела на меня и хмыкнула. «Думал, что ничему не удивишься, верно, хан?» «Что-то вроде того», — пробормотал я. «Тогда тебя ждет еще один сюрприз», — произнесла Ина и тяжело зашагала по правому коридору. Мы вновь последовали за ней и вскоре оказались у того самого бассейна, где нас должны были ждать. Он располагался прямиком в доме и не был таким уж большим. Скорее так, на потеху девочкам, что те, собственно, и делали, смеясь и плескаясь в теплой воде. Бассейн с белыми бортиками был выполнен в форме сердечка, что еще больше будоражило мою кровь, ведь и те красавицы, что в нем купались, также были нагими. «Крепись», — хмыкнула Эйна, видимо, чувствовала мое нарастающее напряжение. «О, леди Эйна», — раздался звучный женский голос, — «как же я рада тебя видеть, подруга». Я не сразу рассмотрел, кто именно обращался к нашей спутнице, но когда толпа местных работниц расступилась, к нам вышла гоблинша. «Я тоже рада, госпожа», — хмыкнула воительница и опустилась на одно колено, чтобы обнять подругу. «Как и договаривались, я привела его». Она отступила в сторону, указывая на меня. «Вижу, вижу», — пробормотала Памела, оценивающе рассматривая меня, словно товар на рынке, вроде бы неплох. Она была невысокой, доставала мне максимум до пупка. Темно-зеленая кожа, небольшой, но широкий нос, а также заостренные уши. Да, сомнений не оставалось, она точно гоблинша. Вот только, как так получается, что эта коротышка управляет наемными убийцами Кеса? Наверное, я еще многого не знаю. Памела, она протянула мне руку. Хан, неуверенно ответил я на рукопожатие. Та хмыкнула, после щелкнула пальцами, развернулась и поманила нас за собой. «Итак, хан, признаюсь, что я наслышана о твоих успехах», — говорила госпожа, топая босыми ногами по белой плитке. Девушки, что замерли на время нашего знакомства, продолжили беспечно веселиться, особенно в ратуше с Терлофом. На этом моменте она рассмеялась. «Ух, ну хоть кто-то смог уесть этого мелкого выпендрежника». «Мелкого», и это она говорит. К тому моменту мы подошли к высокому креслу, к сиденью которого вела небольшая лестница. Памела ловко вскарабкалась по ней и, развернувшись к нам, устроилась поудобнее, после чего на ее лице растянулась добродушная улыбка. «Знаю, что ты о нас думаешь, хан», — продолжила она, словно готовила свою речь заранее. «Впрочем, может, так и есть. С другой стороны, если она правда хозяйкой борделя и гильдии серых, то красиво говорить точно умеет. В конце концов, это ее работа, и я не собираюсь с тобой спорить. Ты волен иметь собственное мнение». «Благодарю», — слегка поклонился я. «А да ты у нас еще и манерам обучен», — хмыкнула она и игриво облизнула губки. «Ты нравишься мне все больше и больше». «Помила», — вмешалась в разговор Ирина, — «ты же знаешь, что мы пришли по другому делу. Нам нужна помощь для поиска Светоча. Ты обещала помочь, если я познакомлю тебя с ханом». «Со мной», — удивился я и посмотрел на подругу, а потом обратно на госпожу. «За что такая честь? Мне нужны союзники». «Хан», — ответила та, — «врать не собираюсь, как ты видишь, грядут большие перемены, и я хочу, чтобы наш славный город остался цел и невредим. Но вы же», — я не успел закончить, когда она меня перебила, поморщившись. «Убийцы, наемники, воры», — хмуро переспросила она. Атмосфера вновь стала напряженной. «Да, отчасти ты прав, но в отличие от Терлафа и его знати, я хочу, чтобы Кес процветал, они же погружают его в пучину разврата и насилия». «Вот как?» — я изогнул бровь. Неожиданно гоблинша рассмеялась. «Да-да, понимаю, как это звучит из уст дамочки, что готова отдаться за деньги», — произнесла она сквозь смех. «Глупо, не правда ли? Есть такое», — согласился я. «Я не могу отрицать твои слова, хан», — продолжила Помила, чуть успокоившись. «Однако этот город мне дорог. Ты видел фасады домов на этой улице?» И, дождавшись моего кивка, заговорила вновь: «Все это сделано на мои деньги, хан. На деньги девочек, что заработали его тяжким трудом. Или думаешь, что подстелиться под мужика это просто?» «Признаться, никогда об этом не задумывался», — хмыкнул я. «Правильно делаешь, хан», — кивнула госпожа, «но я не буду сейчас рассуждать о том, что плохо, а что хорошо. Я предлагаю тебе обмен». «Хан, обмен? Да, мы даруем тебе новые уровни, силы, способности, а взамен ты должен будешь помочь нам спасти Кес. Так что, согласен ли ты, герой, измениться и стать намного могущественнее, дабы помогать слабым? Здесь и думать нечего, ведь для этого я был призван. Разве не так? Да, я с вами». Эпилог. Больше новинок на https://baxnefru или на нашем телеграм-канале https://tmemartin2015. Стелла неспешно направлялась к своему информатору, бессовестно продираясь через толпу. Протиснуться на рынке в такое время было сложновато, но девушка бесцеремонно толкала и тыкала локтями тех, кто не желал ей по-хорошему уступить дорогу. Да, конечно, за это горожане возмущались, но почему-то никто не осмеливался ответить ей тем же. Их будто что-то пугало, когда феечка бросала на кого-то холодный взгляд. Хан согласился, да, со своими условиями, но рано или поздно он поймет, что оставаться паинькой не получится. Но за это время серый многому его обучит, тому, на что не способна даже Эйна. И это именно то, что требовалось Стелле. Наконец, протиснувшись сквозь мельтешащий люд, она оказалась у небольшого покосившегося барака. Заходить туда было опасно для обычной девчонки. Помила, когда узнала, куда собирается Стелла, предложила выделить своих людей в сопровождение, но фея отказалась. Зачем? Они ведь только сегодня договорились с Эйной о взаимном доверии. Хотя, Стелла чувствовала, что за ней следят. Но это уже не играет особой роли, ведь главное – найти Карлоса, а через него выйти на тех, кто его прикрывает. «А ты все же не испугалась?» – прошипел голос во тьме, когда она вошла в помещение. «Это радует, девочка. Внутри никого, кроме них двоих, не находилось, в этом Стелла была уверена. А значит, можно говорить свободно. Мне не нужна твоя похвала, гнид», – с тяжело скрываемым омерзением произнесла девушка. «Ты узнал, где скрывается Карлос?» «Конечно, моя дорогая, на свет, что проникал сюда сквозь небольшое оконце, вышла мерзкая крыса, укутанная в рваный плащ. Гнид, как его назвала фея, протянул когтистую лапу, но сперва деньги. Вот», — она бросила небольшой мешочек, весело звякнувший на распростертой ладони крысы, — «теперь говори». «Да-да-да», — пробормотал тот, заглянув внутрь мешочка. А когда убедился, что все деньги на месте, затянул на нем нить и оскалился. Видимо, так он улыбался, но от этого у Стеллы свело желудок. «Карлоса часто видит у затонувшего пира. Знаешь этот корабль?» «Да», — коротко ответила Стелла. «Все в городе знали его. Небольшой торговый корабль разбился у берега Кеса несколько лет назад, но затонул лишь наполовину. Раньше там обитали разные банды, но после того, как все внутри него начало обваливаться и трещать по швам, решили убраться подальше. А вот Карлос, получается, не испугался. Впрочем, он жук и довольно легкий, так что вполне логично, что он остановился там. Вот только никто не видел, чтобы он таскал туда что-то, продолжил меж тем крыс. Говорят, что Карлос постоянно с пустыми руками, что нас всех удивляет. А раньше был мастером своего дела, а сейчас просто вонючка. Поговаривают, что внутри пира смердит так, что даже нам, крысам, там не по себе. Это уже в прошлом, отмахнулась от него Стелла. Еще что-то? Нет, мотнул головой Гнит. Но как только девушка решила уйти, обратился с вопросом. Но я бы тоже хотел кое-что узнать. И что же? Мгновенно напряглась Стелла, сжав кулаки. Твой приятель, Хан, ехидно усмехнулся Гнит. Он вроде как недавно в городе. Кое-кто им заинтересовался. Я вся внимание. Фея угрожающе шагнула к крысу, на что тот просто рассмеялся. Кому понадобился слабый человечек? Человечек, хохотнул Гнит. Нет-нет-нет, Бран знает, кем он является на самом деле. И нам он тоже бы пригодился. Бран, а вот это имя ей совсем не понравилось. Откуда? Это не важно. Теперь уже отмахнулся Гнит. Главное лишь то, что он хочет заполучить такой лакомый кусочек. Он в городе? Спросила Стелла, подойдя к собеседнику чуть ли не вплотную. А если и да, то что? Вновь расплылся в мерзкой ухмылке крыс. Придется его убрать. Голос феи изменился и стал тяжелым и угрожающим. Гнит, ошарашенный такой переменой, хотел отступить, но не смог сделать ни шага. Длинные и крепкие когти взметнулись снизу вверх, легко пронзив его глотку и пробив череп насквозь. В последний миг своей жизни крыс выпучил глаза, а длинный, во всех смыслах, язык вывалился из пасти. «Мерзость», — ледяным тоном произнесла Стелла, вырвав когти из жертвы. Она успела поймать на лету падающий мешочек с монетами и с хищной улыбкой встряхнула его, прислушиваясь к приятному звону. Ее пальцы вновь приняли прежнюю форму, а волосатая туша гнида свалилась к ней под ноги. Напоследок фея пнула убитого и с явным отвращением вытерла окровавленные пальцы о его одежду. «Тебе здесь самое место, ублюдок», — плюнула она, перед тем, как скрыться во тьме барака.